Слово о мире, говоренное в присутствии Отца после предшествовавшего молчания по случаю воссоединения монашествующих. Это слово в сокращении. И же во святых отца нашего Григория Богослова. «Ревность разрешает язык мой, я оставляю без исполнения закон человеческий для закона духовного. Дарю миру слово, хотя прежде ни за что не соглашался приступить к слову. Ибо, как скоро возмутились против нас члены, великое и честное тело Христово начало разделяться и рассекаться. Тогда положих хранила устом моим». Псалом 38. И в других случаях не словоохотный, рассуждая, что духовный порядок требует сперва очистить себя самого деятельным любомудрием, потом, отверзши уста разума, привлечь дух. Псалом 118. А после уже отригнуть слово блага. Псалом 44. И глаголать премудрость Божию, совершенную в совершенных. Послание 1 Коринфянам, 2 глава, 6 стих. Притом, как есть время всякой вещи, малой и великой, по справедливому и весьма разумному изречению Соломона, так и я не менее всякого другого знал время говорить и молчать. «Посему онемех и смирихся», Псалом 38, «когда вблизи меня не стало ничего доброго, как будто облако набежало на сердце мое и сокрыло луч слова, а болезнь моя обновлялась днем и ночью. Все выжигало ее во мне, все напоминало о разъединении братьев. Так было прежде. Но теперь, когда отбежали от нас болезнь, печаль и воздыхание, когда мы, чтители единого, стали едино, мы, чтители Троицы, так сказать, срослись между собою, стали единодушны и равночестны. Мы, чтители Слова, с большой буквы, оставили безословесие, мы, чтители Духа, с большой буквы, говорим ревностью не друг против друга, но заодно друг с другом. Мы, чтители истины, с большой буквы, одно мудрствуем и одно говорим. Мы, чтители мудрости, с большой буквы, стали благоразумны, чтители того, кто свет, путь, дверь. Яко в одни благоразумно входим, все идем прямым путем, все внутри двора. Чтители ангца и пастыря сделались кроткими и принадлежим уже к тому же стаду и единому пастырю. Тогда и я, вместе с прошедшими скорбями, отлагаю молчание и приношу настоящему времени и вам, или паче Богу, слово, самую приличную благодарственную жертву, дар, который чище злата, дороже драгоценных камней, ценнее тканей, святее жертвы подзаконной, святее начатка первородных, угоден Богу паче тельца юного, паче курения, паче всесожжения, паче многих тысяч тучных овнов. Сие приношу Богу, сие посвящаю Ему, что одно и оставил я у себя, чем одним и богат я, потому что от прочего отказался из повиновений заповеди и духу. Все, что я не имел, променял на драгоценную жемчужину. Сделался, или лучше сказать, желаю сделаться тем счастливым купцом, который за малое, несомненно, тленное, купил великое и нетленное. Матфея, 13 глава, 45-46 стихи. Но удерживаю за собой одно слово, как служитель слова, с большой буквы, и добровольно никогда не пренебрегу его стяжания, но ценю, люблю его и веселюсь о нем более, нежели о всем том в совокупности, что радует большую часть людей. Делаю его сообщником всей жизни, добрым советником, собеседником и вождем на пути к горнему и усердным сподвижником». И так как презираю все дольнее, то вся моя любовь после Бога обращена к Слову, или лучше сказать, к Богу, потому что и Слово ведет к Богу, когда оно соединяется с разумением, которым одним Бог истинно приемлется и сохраняется и возрастает в нас. Через Слово я обуздываю порывы гнева, им усыпляю иссушающую зависть, им успокоиваю печаль, оковывающую сердце, им уцеломудриваю сластолюбие, им полагаю меру ненависти, но не дружбе, ибо ненависть должно умерять, а дружбе не должно знать пределов. Слово в изобилии делает меня скромным и в бедности великодушным. Оно побуждает меня идти с идущими твердо, простирать руку помощи падающему, сострадать немощному и сорадоваться возмогающему. С ним равны для меня и отечество, и чуждая страна, и переселение для меня не более, как переход с одного чужого места на другое не мое. Слово для меня разделяет миры и от одного удаляет, к другому приводит. Словом и ныне встречаю друзей своих и братьев и предлагаю трапезу словесную и чашу духовную и всегдашнюю, а не такие, какими земная трапеза льстит чреву, которая не может быть исправлена, но упразднится. Послание 1 Коринфянам, 6 глава, 13 стих. «Молчах, и да, и всегда умолчу». Исайя, 42 глава, 14 стих. «Терпех, яко рождающе, уже ли всегда буду терпеть?» Молчание Захарии разрешил родившийся Иоанн, ибо неприлично было молчать отцу гласа, когда глас уже пришел, но как неверие гласу связало язык, так явление гласа должно было разрешить отца, которому и благовествован, и родился сей глас и светильник, притеча слова и света». А мне разрешает язык и возвышает глаз, как глаз трубы, сие благодетельное событие, сие прекрасное зрелище, какое представляют чада Божие, прежде расточенные, а ныне собранные воедино, покоящиеся под одними и теми же крыльями, в единомыслии, идущие в Дом Божий и соединенные между собою единым союзом добродетели и духа. Но поскольку вы овладели теперь и мною, и словом не без насилия, но не по неволе, а по любви, то буду вещать, хотя едва могу, потому что вы так повелеваете, и произнесу слова благодарения и вразумления. Благодарение мое таково. Кто возглаголит силы Господни? Кто во услышании всех возвестит всю хвалу? Теперь обо я едино, и средостение ограды разорено». Ефесянам послание, 2 глава, 14 стих. «Ты соделал, что мы перестали быть притчей в языцах, предметом покивания главою в людях». Псалом 43. «Ты дал нам столько потерпеть зла, сколько нужно было, чтобы во время разделения познали мы благо мира и, поразив скорбию, опять восстановил нас. Чудное врачевание! Ты враждою научил миру скоро возненавидевших вражду». Противным устроил противное и столько разлучил нас, что мы тем с большей охотой устремились друг к другу. Рука уже не презирает око, и око руки, голова не восстает против ног, ноги не чуждаются головы. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 21 стих. И не вредят, или лучше сказать, не терпят вреда от беспорядка и безначалия, от которого и во всем происходит замешательство и разрушение. Но все члены по естественному чину и закону, которым все между собой соединено и сохраняется, равно заботятся друг о друге, и мы составляем теперь едино тело, един дух, як уже и званий Богом в едином уповании звания. Ефесянам послание, 4 глава, 4 стих. Но мне уже время присовокупить к благодарению и вещание, которое предложу так же, сколько можно короче, потому что вы большей частью вразумлены уже самими событиями, и для наученных опытом не нужны продолжительные поучения. Во-первых, не надлежало нам, братья, разделяться и тем губить свое древнее достоинство и украшение, по которому наше малое стадо, хотя и нельзя ставить его наряду с многочисленными паствами, однако же равнял я самыми великими и обширными, даже предпочитал некоторым по силе духа. Так было прежде. Каждая паства имела свои меньшие или большие украшения. Отличительным свойством нашей паствы была непоколебимость и безмятежие, а потому часто называли ее ковчегом Ноевым за то, что одна спасалась от всемирного потопления и хранит в себе семена благочестия. Даже когда обличилось, что и мы люди, когда мы не избегли совершенно зависти лукавого, не устояли против болезни все заражающей, но понесли свою долю в общем несчастье и не соблюли до конца прекрасного отеческого наследия, то есть блага и единомыслия, И в всем случае имели мы немалое преимущество пред другими, если только уповая на Христа, можно нам похвалиться чем-нибудь и при самой вражде нашей. То преимущество, что последние подверглись злу и первые исправились. Поскольку же для прочности мира недостаточно одной поспешности в примирении, если оно не будет подкреплено разумом и разуму не будет способником сам Бог, от которого всякое добро получает начало и приходит в совершенство, то молитвою и размышлением постараемся утвердить в силе наше примирение. Помыслим, во-первых, о превосходнейшем и высочайшем из всего сущего Боге, если только не найдет кто приличнейшим поставить его и выше сущности, или в нем заключить все бытие, так как от него сообщается бытие и прочему. Помыслим, во-вторых, и о существах первых от Бога и окрест Бога, то есть об ангельских небесных силах, которые первые пьют от первого света, и просветляемые словом истины сами суть свет и отблески совершенного света. Сим существам ничто так не свойственно, как мир и безмятежие, ибо в божестве нет несогласия, потому что нет и разъединения, так как разъединение есть следствие несогласия. Но в нем, с большой буквы, столько согласия и с самим собою, и со вторичным существами, что наряду с другими, предпочтительно пред другими именами, какими угодно называться Богу, сие преимущественно стало его именованием. Он называется миром, любовью и подобными именами, внушая нам самыми наименованиями стремиться к стяжанию всех совершенств. А из ангелов тот, который дерзнул произвесть возмущение и выше своего достоинства вознес выю против Господа Содержителя, или по пророческому слову замыслил о престоле выше облак, понес наказание, достойное высокоумия, осужден был вместо света тьмою, или, справедливее сказать, сам стал тьмою. Между тем, прочие пребывают в своем достоинстве, в котором главный составляет мир и безмятежие, потому что от всехвальные и святые Троицы, от которой имеют они святозарность, получили то, чтобы быть едино, потому что и Троица есть, и исповедуется Бог единый, не менее по согласию, как по тождеству сущности. Посему все те, которые любят благо мира и, напротив того, ненавидят раздор и отвращаются его, близки к Богу и божественным духам. А те, которые браннолюбивы нравом, ищут славы в нововведениях, тщеславятся тем, чего бы надлежало стыдиться, принадлежат к противоположной стороне. Итак, необходимость доброжелательства и согласия уже достаточно доказывается сим одним, то есть подражанием Богу и существам божественным, ибо на них только взирать и безопасно душе, созданной по образу Божию, дабы стремлением к божественному и по сильным уподоблениям в наибольшей мере сохранить ей свое благородство». Сверх сего, внимая глазу Божию, возрим еще на небо горе и на землю низу, и вникнем в законы твари. Исаия, 8 глава, 22 стих. Небо, земля, море, словом, весь сей мир, сия великая и преславная книга Божия, в которой открывается самым безмолвием проповедуемый Бог, сей мир, доколе стоит твердо и в мире, самим собою не выступая из пределов своей природы, доколе в нем ни одно существо не восстает против другого и не разрывает тех уз любви, которыми все связал художник, творческое слово, дотоле соответствует своему названию, и подлинно есть мир, и красота несравненная, дотоле ничего нельзя представить себе славнее и величественнее его. Но с прекращением мира, и мир, то есть космос, перестанет быть миром. В самом деле, не примечаешь ли, что закон любви управляет небом, когда оно в стройном порядке сообщает воздуху свет и земле дожди? А земля и воздух не родительской ли любви подражают, когда дают всем животным одна пищу, а другой возможность дышать и тем поддерживают жизнь их? Не миром ли управляются времена года, которые, коротко между собой растворяясь, постепенно заступают одно место другого, и средними временами смягчают суровость крайних, служа тем вместе к удовольствию и к пользе. Что сказать о дне и ночи, которые уравниваются друг с другом, равномерно возрастая и убывая, из которых один призывает нас к делам, а другая к покою? Что сказать о солнце, луне, о красоте и множестве звезд, которые стройно появляются и заходят? Что сказать о море и суше, которые, мирно между собою соединяясь, благосклонно и человеколюбиво передают друг другу человека и богато и щедро расточают ему свои сокровища? Не буду говорить о том, что миром поддерживаются от несогласия, приходят в расстройство города, царства, лики поющих, войска, дома, общества, плывущих на одном корабле, супружества и дружеские союзы. Остановлюсь на Израиле и напомню вам об его бедствиях, рассеянии и скитании, в каком находится он ныне и долго еще будет находиться, в чем верю пророчествам. Спрошу потом вас о достоверно вам известной причине всех несчастий, дабы бедствия других научили нас единомыслию. Не правда ли, что, доколе израильтяне сохраняли мир между собою и Богом, мучимые в Египте, как в железной пещи, и соединяемые общим утеснением, иногда и утеснение служит спасительным врачеством, дотоле назывались они языком святым, частью Господню и царским освящением? Исход, 16 глава, 6 стих, и Второзаконие, 32 глава, 9 стих. Но когда впали они в болезнь, с яростью восстали друг на друга, разделились на многие части, будучи доведены до последней крайности крестом и своим упорством, с каким восстали против Бога и Спасителя нашего, не познав Бога в человеке. Когда навлекли на себя жезл железный, которым Бог угрожал им издалеча, разумею, господствующую ныне державу и преобладающее царство, что тогда стало? Чего не потерпели они? Иеремия плачет о прежних их бедствиях и сетует о пленении вавилонском. Подлинно и то было достойно плача и сетования. Но кто из умеющих слагать плачевные песни и вполне изобразить скорбь словом, достойно оплачет последний удар, переселение израильтян, ныне тяготеющее над ними его рабство, всем известное под римским владычеством унижение, главнейшую виною которого было возмущение. Если же возмущение действительно так страшно и гибельно по своим последствиям, как видно из сказанного и как показывают многие другие примеры, то гораздо страшнее людям, которые освободились уже от мелочной привязчивости и вкусили благ мира, снова подвергнуться той же болезни и, как говорится, возвратиться на свою блевотину, не вразумившись самым опытом, который поучителен и для несмысленных. Да не подумают, однако же, будто я утверждаю, что всяким миром надобно дорожить, ибо знаю, что есть прекрасные разногласия и самые пагубные единомыслия, но должно любить добрый мир, имеющий добрую цель и соединяющий добрую цель с соединяющей с Богом. Гораздо лучше и полезнее, не отлагаясь от общего тела, как членам оного, исправлять друг друга и самим исправляться, нежели преждевременно осудив своим отлучением и тем разрушив доверенность, потом повелительно требовать исправления, как свойственно властелинам, а не братьям. Познав сие, братья, обымем и облобызаем друг друга, будем искренно едино, будем подражать разорившему средостение ограды и кровью своею все собравшему и примирившему. И, о, если бы никто не погиб, но все мы пребыли в единении духа, единодушно подвязались за евангельскую веру, едино мудрствовали, вооружаясь щитом веры, припоясав чресла истинною, знали одну только брань, брань против лукавого и против воинствующих под его начальством. Не боялись тех, которые могут убить тело, но не могут похитить души. Боялись же Господа души и тела. Сохраняли драгоценный залог, полученный нами от отцов, то есть поклонялись Отцу и Сыну и Святому Духу, в которых уверовали, с которыми сочетались и верили, что три суть едино. Едино же не ипостасью, но божеством, единица в Троице поклоняемая и Троица в единице возглавляемая. Так, братья, будем поступать и так вести себя, и разномыслящих, доколе можно, будем принимать и врачевать, как язву истины. Стражущих же неисцельно станем отвращаться, чтобы самим не заразиться их болезнью, прежде нежели сообщим им свое здравие. И Бог мира, всякому превосходящего, будет с нами во Иисусе Христе, Иисусе Господе нашем, которому слава во веки веков. Аминь.